Глава 46. Грегордиан тихо вошел в малый трапезный зал и с некоторым изумлением увидел Сандалфа, который, сидя за большим столом перед Алёва, жадно и совсем неэстетично поглощал пищу состоящего между ними серебряного блюда. Рыжий осрай не привередничал, выбирая что получше, а просто сметал все подряд. Неужели все так плохо? Алёва пристально наблюдал за почти лихорадочным насыщением своего соплеменника и не сразу заметил появление деспота. «Даже хуже, чем ты себе можешь вообразить!» С набитым ртом ответил Сандалф. «Представь себе, все торговые пути с трех сторон словно вымерли. По ним не доставлено в последние дни ни крошки продовольствия. Единственное, что продолжает поступать, это со стороны Тайхенгрейфа, и само собой все уходит в первую очередь на снабжение сиятельной четы и свиты. Да ради богини, в столице должны быть огромные запасы пищи, голодать им долго еще не придется». Почти пренебрежительно скривился Алёва. Разве что научится немного экономить, пока не настанут времена получше. Экономить? И это Асрея, привыкшая с нескончаемым празднеством и намеренной роскоши? Фыркнул Сандалф. Представь степень царящей там трагедии и буйный расцвет скупердяйства. Моя сестра прямо заявила, что в ее доме я лишний род. Да и вообще повсюду ныне на грани истерики. Никаких тебе богатых пиршеств, бесконечных застолий и кутежей. Только и слышно со всех сторон, что такая жизнь просто ужасна и невыносима. Ну так в столице должно быть достаточно настоящего железа, чтобы с легкостью прекратить их неприносимые страдания. Прокомментировал Алёва, а деспот чуть покачал головой. Он все прекрасно понимал, а почти всегда разделял циничное отношение своего ближайшего помощника к столичным жителям. Но все же самих монархов это не касалось. По мне, так это к лучшему. Они там в Эфеже давно и полностью потеряли любую связь с реальностью и понятия не имеют ни о чем, кроме как развлечь себя, дабы развеять извечную скуку от пресыщения. Теперь им долго не будет скучно. Может, вспомнят опять, как охотятся ради пищи, а не только ради удовольствия. Еще немного, и все эти чванливые придворные идиоты и их окружение начнут глотку друг другу впиваться за лишний глоток вина скоги или кусок мяса северного силуа. Так что, боюсь, если они начнут охотиться, то только друг на друга. Мрачно констатировал Сандалф. О, богиня, как же далеко мы ушли от образа жизни наших предков. Ворчливо вздохнул Алёва. А еще позволяем себе насмешки над миром младших. На себя бы посмотрели. Какие новости из пределов других архунтов? Наконец вмешался Грегордиан, и Сандалф тут же вскочил, почтительно склоняясь. Мой архунт. Да благо, начал он привычное приветствие, но деспот прерывал его нетерпеливым жестом и кивнул на стул, опускаясь напротив. С полминуты рыжий Асрай сосредоточенно хмурился, будто прилагая усилия, чтобы выстроить информацию в голове по степени важности. Лучше всего на сумеречной гряде. Старший сын Артиарна, несмотря на юность, нашел в себе силы и решимость взять под контроль пределы своего отца и вместе с горсткой преданных воинов успешно сдерживает атаки Фаты. Сандалф больше не прикасался к еде, торопясь отчитаться своему архонту. К архонту Альдаиле дважды были посланы переговорщики. Оба раза были возвращены в мешках и по частям. Никаких устных или письменных посланий никого, кто бы мог прояснить тамошнюю обстановку. Со стороны ледяного предела все печально, но тоже относительное затишье. Снежные клуды разграбили все северные окраины государства, но дальше этого не продвинулись в силу того, что совершенно не переносит более теплый климат. Стерты с лица земли десятки поселений, но никого в Эфеже это особо не занимает. Больше сокрушаются потери источника лакомств, что с той стороны поставлялись. Неужели никто из доблестных Асрая не отправился снискать себе славы и перебить мелких пакостников? Скривился, как от кислого деспот. О, они все громко покричали и постучали себя в грудь на перах, пока те еще были. О необходимости такого похода, но каждый решил, что пусть это сделают другие. Главный страж, Асрай Трисгор, получил от монаршей четы приказ и все полномочия на наведение порядка, а также повеление принять на себя обязанности архонта ледяного предела. Но он ненамного удалился от столицы и на данный момент, насколько я знаю, занят тем, что отсиживается в деревнях, до которых клуды не смогли пробраться, и геройски весьма успешно борется с потоком уцелевших после набегов, пытающихся дойти до столицы и просить там защиты и помощи. В целом же, все просто сидят и ждут, когда придешь ты, мой архонт или преданный королевский посланник Хакон, и драконы, и решите все и сразу. Засранец, отбывая, сумел совершенно убедить монархов в собственной исключительности, ценности для спасения всех и вся. Даже не представляю, как он сумел обрести подобное влияние на сиятельную чету. Но в их глазах он прямо-таки спаситель. Преданный проклятый посланник Хакон. Спаситель для одних, освободитель для других. От сдерживаемой ярости и презрения в груди у Грегордиана загрохотал отзвук рычания, но он быстро справился с собой. Не время для пустого гнева. Его силу стоит поберечь до настоящей битвы. «Алёва, кстати, как у нас обстоят дела с беженцами?» Переключил свое внимание деспот. «Фаеты, посланные предупредить все племена, живущие по пути между Бантустантом Дварфов и Тайхангалифом, уже вернулись, мой архонт», — отчитался Асрай. «Первый поток фейри будет у наших стен, скорее всего, уже к вечеру. Сандалф, я хочу, чтобы ты сейчас отправился отдыхать, а как только первые беженцы достигнут окрестностей Тайхангалифа, занялся их дальнейшей переправкой на острова и временным устройством», — приказал деспот. «Многие племена с другом друг друга выносят, не хватало нам еще резни у себя в тылу». «Мой архонт». Рыжий вскочил, досадливо хмурясь, и упрямо наклонил голову. «Я воин, а не нянька, и хотел бы быть тут и сражаться рядом с тобой, когда придут проклятые». «Да, ты воин, Сандалф. Воин, присягнувший мне». Грегордиан не повысил голоса, но от властных вибраций, расходившихся от него, казалось, загустел воздух. «И поэтому ты сделаешь именно то, что приказал тебе я, твой архонт. Позаботишься о других моих подданных, напуганных и беспомощных, и от этого способных на неадекватное поведение. А когда будешь уверен, что они в порядке, тогда сможешь вернуться и присоединиться ко мне». «Да, мой архонт». Смиренно кивнул рыжий Асрай и все же продолжал медлить, не решаясь посмотреть прямо на деспота и уставившись на Алёва, словно в поисках поддержки. «Могу спросить нечто, что, возможно, рассердит тебя». «Не очень умно с твоей стороны, конечно, но раз уж так хочется, спрашивай». Деспот откинулся на спинку стула и сложил мощные руки на груди, на самом деле уже предвидя, жажда какого знания снедает его воина. «Тут болтают, что ты собрался отказаться от своей нареченной, чтобы быть с этой...» Деспот предупреждающе прочистил горло, и рыжий тут же исправился. «С Монедной. Уже и болтают?» Насмешливо приподнял бровь Грегордиан. «Быстрые они, однако. Она и сама еще не в курсе». «Но как же так, мой архонт?» С искренним возмущением воскликнула Асрая. «Она же голем, и мы искали ее столько лет, чтобы... А теперь...» Казалось, от обуревающих его эмоций Сандалф не мог сформулировать свои мысли внятно. «Мы искали и нашли. И я этому рад». Абсолютно ровным тоном ответил Грегордиан, но только глухой или глупец не услышал бы смертельного предостережения. «А что касается Эдны, она женщина из плоти и крови, и это все, что важно для меня, что следует теперь всегда помнить вам». «Но мой архонт...» Сандалф протестующе мотнул головой, будто взбесившийся Юда, пытающийся сбросить седока. «Сколько прекраснейший Мон добивались твоего расположения, и ни ради одной ты не подумал об отказе от предначертанного судьбой, а ради нее?» «Ради себя», — рявкнул Грегордиан, заставив дрогнуть древние камни, и Сандалфа согнуло пополам моментальной мощи ударившего в него гнева деспота. «Скажу это один раз, и если ты или кто бы то ни было еще поднимет эту тему или проявит неуважение к моему выбору, то лишится как минимум моего терпеливого к нему отношения. Что-то, как ты знаешь, весьма чревато. Я выбрал эту женщину ради себя. И от других отказываюсь, в том числе от Мунаилвы, потому что мне доставляет эгоистичное удовольствие видеть одну счастливой. Мне самому. На этом все». Сандал с болезненной гримасой разогнулся и несколько раз покорно кивнул. «Я прошу прощения, мой архонт», — пробормотал он. «Честно скажу, что не могу понять твоего выбора, но клянусь принимать его и относиться должным образом к Мунеедне и следить за тем, чтобы так делали и другие». Грегордиан кивнул, отпуская рыжего Асрая, и вперил тяжелый взгляд в Алёва, который сидел все это время с каменным лицом. «Что?» – раздраженно спросил его деспот. «Станешь тоже говорить не о том, что я поступаю неверно?» «Вовсе нет, Грегордиан», – беспечно пожал плечами Асрая. «Разве что с подобной новостью можно было и повременить. Голем как фаворитка, как блажь и твоя личная прихоть – это одно. Но как единственная избранница, это способно будет многих, сбить с толку и заставить усомниться в твоей адекватности. А мне-то казалось, что прежде ты говорил, что в мою адекватность и так мало кто вокруг верит», — язвительно заметил Грегордиан. «Ну, с появлением Эдны как-то заметно получше стало», — пробурчал себе под нос Алёва, впрочем, прекрасно зная, что архонт его отлично слышит. «Я видел в окно, что прилетел фаед, которого их драконам посылали», — сменил тему Грегордиан. «Их ответ? Чешуйчатые ублюдки потребовали, чтобы ты лично прибыл на границу для переговоров, так как они якобы уже не знают, с кем ведут диалог, и общаться через посредников больше не готовы. К тому же, желают доказательств жизни и благополучия принца, чтобы начать вообще переговоры». «Доказательств? Им опять его руки послать или другую часть тела предпочитают?» Поднявшись, деспот встал у окна, разглядывая нечто во внутреннем дворе. Это будет мало похоже на подтверждение его благополучия. Ехидно ухмыльнулся Асрай. Ясно, что они будут выжидать, чем все кончится, так что весь их ответ – это список разных отговорок. Думаю, они прекрасно отдают себе отчет, что даже пожелать ты им пойти навстречу, то сделать это сейчас и покинуть Тайхенглиф не вариант. Это приведет к натуральной панике. Может, мне убить этого нахального драконьего выползка тогда? Хмыкнул деспот. Если они нам не союзники, то зачем мне враг под боком в такой момент? Убить недальновидно. Но тогда обратно в темницу. Он мне уже все глаза промозолил, пока отирается под окна Милвы. Вот, кстати, тоже вопрос. Что ты намерен делать с ней? Ничего. Сегодня отправлю с Сандалфом из Тайхенглифа в более безопасное место. Если выберемся из разборки с дварфами живыми, то пусть живет под моей крышей защитой сколько пожелает или пока не найдет достойного покровителя. Небрежно отмахнулся Архонт. И все же я не понимаю, Грегордиан. Маска показного равнодушия вмиг слетела со срая. Сандалф кое в чем прав, никак не крути. Ты так долго хотел заполучить наследника и освободиться от служения, так почему поступаешь так? Зачем выбирать одно, если можешь иметь все? Никуда бы это ни делось, рано или поздно смирилась бы. «Дело не только в Эдне», — возразил деспот. «Я был наследником моего отца, единственным чистокровным из его детей. Но разве поэтому он оставил мне владение приграничьем? Поступил бы он так, если бы я оказался недостойным или проявил бы слабость, отстаивая тогда свои права, Лёва?» «Никто не может этого точно знать сейчас», — уклончиво ответила Срая. «Ерунда. Он выбрал бы сильнейшего, невзирая на родство». Грегордиан подошел к столу и, опершись на него руками, навис над помощником, но тот хранил непроницаемое выражение лица, отказываясь выражать собственное мнение по столь щекотливому вопросу. «И большую часть жизни я злился, думая об этом. Уверенный, что, устраивая эти испытания, отец желал просто в последний раз продемонстрировать свою власть и превосходство. Но только сейчас я понял, что поступил он верно. И я собираюсь последовать его примеру. Передавать пост Архонта следует не по родству, а по праву силы и достоинства. С появлением Эдны... Меня просто больше не угнетает ожидание того момента, когда нужный претендент найдется. А сам факт наличия или отсутствия у меня ребенка давно перестал меня волновать. Привык считать, что роскошь иметь детей только ради того, чтобы мое семя не пропадало даром, не для меня. Так что решение не иметь их вовсе никакая не потеря, друг мой. И на это никак не влияет тот факт, что Эдна тоже никогда не будет иметь возможности родить, пока она с тобой. Упрямого Асрая не так просто убедить, за что деспот его и ценил. Но и выворачиваться наизнанку перед ним не собирался. Важно то, что думает он сам и какое принял решение. Остальные его примут или уйдут с его дороги так или иначе. Если думаешь, что на меня повлияли ее речь о справедливости и прочей человеческой околоморальной чуши, то ошибаешься. Для нее это не будет добровольным выбором, в отличие от меня. Только и ответил Грегордиан, отвернулся, давая понять, что не настроен дальше говорить об этом. И все равно, ты бы мог оставить Илву тут, пока она нужна. А Эдну отправить в мир младших и навещать, когда хотел бы. И она никогда не узнала бы. Алёва прикусил язык, натолкнувшись на свирепый взгляд своего архонта, и порочно ухмыльнулся. Мда, плохая идея. В смысле, снавещать, учитывая, что ты, похоже, готов проводить с ней каждую свободную минуту. Вот уж точно. И как деспот не скрывал, наблюдательный Асрай заметил проблеск почти животного голода в его глазах и то, как дернулись ноздри, выдавая предвкушение. И думаю, я дал ей достаточно времени на отдых, поэтому намерен сейчас же пойти разбудить Эдну и устроить краткую встречу со Стардом. Пусть уже Гаец снимет камень с моей шеи окончательно, и тогда ближайшие сутки я никому не советую меня беспокоить, если, конечно, дварфы не найдут способ переместиться к Тайхенглифу мгновенно. Кто бы ожидал, что этот волшебник, будет таким... Немного озадаченно почесал подбородок Алёва. Я бы точно принял его за человека, если бы не чула от него такую магическую мощь. Самый странный полукровка, которого мне случалось встречать. Интересно, какой же расе Фейри принадлежит вторая половина его крови? Долгожданный загадочный Гаэт оказался невзрачным, низкорослым мужчиной с сероватым нездоровым цветом кожи, почти бесцветными невыразительными глазами и даже легкими залысинами. Архонт бы и сам принял его за чистокровного человека средних лет, потому как обычно потомки людей Фейри выглядели гораздо привлекательнее. Мне плевать, если честно. Пока он добрался, надобность в тех услугах, оказать которые не смогли другие маги, отпала. Но теперь есть кое-что другое. Грегордиан, прищурившись, посмотрел на помощника, будто решая, нужно ли продолжать. Если выяснится, что история с проклятым амулетом не прошла бесследно для Эдны, то этот гаед не может покинуть мою башню живым. И мне не нужно, чтобы вообще кто-то мог рассказать, что он был в Тайхенглифе». Алёва не поменялся в лице, и даже в его ярко-зеленых глазах не мелькнуло и тени сомнения или порицания. Будто только что Грегордиан не озвучил, что собирается не только пойти против одного из самых строжайших законов их мира, повелевающего немедленно уничтожить женщину, понесшую чудовище, но намерен убить любого, кто мог бы об этом знать или догадываться. «Позволю дать тебе совет», — только и сказала Асрая. «Не стоит убивать его на глазах у Эдны. Очень уж она к этому восприимчива. Просто дай мне знак, когда будешь его выпроваживать». С минуту Грегордиан продолжал свое визуальное проникновение в мысли и намерения Алёва. Этот Асрай был тем, кому он мог доверять больше, чем кому бы то ни было. Но все же, настолько ли? Они через многое прошли вместе, вот только никогда раньше Алёва не был свидетелем нарушения деспотом заветов самой богини. Но ведь он прежних никогда не нарушал. В столь редко открытом ответном взгляде Асрая не было одобрения его возможному преступлению, но и отторжения и осуждения тоже. «Астадар прибыл почти ночью после твоего визита, изучения браслета и твоей печати. Не покидал отведенных ему покоев, я об этом позаботился. Его успели увидеть лишь несколько брауни, прислуживавших ему». С привычной циничностью продолжил Алёва, все так же не отводя глаз. «Если необходимость возникнет, у нас еще более чем достаточно слуг». Грегордиану не слишком нравилась мысль об участи, которая может постигнуть практически беззащитных брауни, но любая проблема требует своего решения, а если одна окажется беременна, это единственное. Никаких сплетен, ни намека не должно просочиться. Думать пока о том, что его женщина не Мона Фейри, и что принудительное избавление от ребенка, пусть даже такого, может нанести серьезный вред, причем не столько физический, сколько душевный, он просто не хотел. Коротко кивнув, Грегордиан пошел к двери. «Я иду будить Эдну. Всех посторонних из башни отошлю. Приведи Гаэта».